Глава 8. Особо больших проблем я с частной тюрьмой не ожидал. Вряд ли в ней будет слишком мощная охрана. Это я понял, когда нам с Элором озвучили цены за то, чтобы подержать 3 месяца привезенных туда казнокрадов для Несмана. При таких низких ценах узников там должно быть несколько сотен, чтобы можно было парочку архимагов в охрану нанять и не разориться. А это очень вряд ли. Скорее всего, их там несколько десятков, в лучшем случае. Все же большинство тех, кто устраивает перевороты в кланах, предпочитает убивать своих конкурентов, решая вопрос раз и навсегда. А ведь еще очень большую стоимость имеет материал для отделки стен в антимагических камерах. Я так понимаю, что большинство узников там — это маги. Вот, исходя из всего этого, и получалось, что охрана там должна быть достаточно простой. Обычные люди, да маги невысокого уровня. Впрочем, главная защита этой тюрьмы — то, что о ней почти никто не знает, а кто знает, не заинтересован в том, чтобы устраивать оттуда побеги. Этим людям она совсем для другого нужна, чтобы законопатить туда кого-то надолго или и вовсе навсегда. Другое дело, что и совсем ерундовым это мероприятие тоже не назовешь. Кому-то же эта тюрьма принадлежит, и вполне может быть, что это достаточно могущественные люди. Первичные вложения, чтобы основать эту тюрьму, все же были очень солидные. Так что самый важный пункт — не дать информации о нападении просочиться до того, как мы все с Элором закончим. Тем более, что, несомненно, кучу времени займет работа под болтуном с узниками. Нам нужно точно узнать, кого оттуда можно выпускать, а кого ни в коем случае. Ну и опять же, из тех, кого мы выпустим, кого можно в наш клан брать. Мало ли, сам по себе человек хороший и не сделал абсолютно ничего плохого, но для нас совершенно не годится. Даже слегка выпив, к примеру, тут же становится чрезмерно болтливым. Этим могут воспользоваться наши противники, или в целом, и когда трезвые и легкомысленно относятся к клятвам и обязательствам перед кланом. Азартный картежник, к примеру, готовый поставить на кон важную клановую информацию, чтобы отыграться. Разные бывают варианты. Так что к операции по захвату частной тюрьмы мы готовились так же тщательно, как недавно к ограблению королевской сокровищницы. Я и Элор наготовили большое количество порций болтуна, помимо тех, что понадобятся для скорого собеседования с желающими вступить в наш клан. Продумали разные варианты, которые могут произойти во время штурма. Прикинули, какие вопросы надо задать первым тюремщикам, которых обработаем болтуном. Мало ли у них положено каждые, к примеру, 4 часа сообщать куда-нибудь, что в тюрьме все в порядке. И если пропустить такое уведомление, то на тюрьму тут же обрушится большой десант из серьезных магов. Самый первый вариант, который придумали для захвата тюрьмы, это разыграть ту же самую сцену, что и в прошлый раз. Я мог, к примеру, привести Элора под видом пленника, которого хочу сдать в эту тюрьму. Но, хорошенько подумав, все же я от этого варианта отказался. Не исключено, что при таком вот появлении нового узника из тюрьмы тут же шлют сообщение ее владельцу. А уж он решает, появится ли ему лично глянуть, что там за клиент или нет. Потому как, если это так, то потом придется ждать в любой момент его появления. А если это какой-то архимаг или тем более грандмаг, да еще со свитой? В прошлый раз мы просто сдали пленников для Несмана, поэтому могли просто не дожидаться появления хозяина. А сейчас нам нужно много времени, чтобы отсортировать нужных нам узников. Вполне возможный вариант, кстати, что владелец посещает тюрьму при поступлении новых узников, потому что прибыль от такой вот тюрьмы возможно получать не только за счет содержания пленников. Нетрудно предположить, что ее владелец может получать дополнительную прибыль из той информации, которую выбивает из новых пленников, которых к нему помещают. Добровольно или нет, не имеет большого значения, учитывая, что в этой тюрьме они находятся целиком в его власти. К примеру, в тюрьму поместят какого-нибудь незадачливого наследника крупного клана, которого другой наследник таким образом решил обойти на поворотах. Даже будучи достаточно молодым, он может знать массу чрезвычайно интересной информации как о собственном клане, так и о тех кланах, с которыми его клан конкурировал. Звучит цинично? Ну, так а открыть и содержать тайную частную тюрьму, разве это не цинично? Человек, который додумался до первого, вряд ли будет себя сдерживать в отношении и второго. Раз уж все это задумано ради денег, то сомневаюсь, что будут какие-то барьеры, которые остановят того, кто хочет больше денег. Так что для захвата тюрьмы мы решили все же использовать другой вариант — незаметного вторжения. Сиднейшая и Юрака по полной программе сопровождения использовать не решились. Мало ли кому принадлежит эта тюрьма и насколько тщательно он будет собирать информацию о том, кто сюда перемещался. У двух грандмагов, которые служат телохранителями Джоан, могут быть самые неожиданные связи. Так что мы использовали порталы, кастуемые кланами, которые постоянно занимались портальными перемещениями за деньги. Как обычно, я при этом загримировался, а Илор перевоплотился в совершенно другого по внешности человека. Сиднеш нас только в Аргент накануне вечером отправил, что было для него делом совершенно привычным. Оттуда мы уже сделали несколько перемещений по всему миру, оплаченных у разных кланов, чтобы сложно было узнать первоначальную точку отправления. Прибыли на место в небольшую рощу на склоне горы неподалеку от тюрьмы. Илор обратился в Хагрикса, подхватил когтями парочку порций болтуна и полетел к тюрьме. Хагрикс прилетел обратно через 5 минут. Во дворе было всего 2 человека. Оба сейчас под контролем при помощи болтуна, так что можешь выдвигаться, — доложил Лор, трансформировавшись в человека. Затем он вновь обратился в Хагрикса, а я залез в эспандер, чтобы он подхватил меня когтями и донес до тюрьмы. Вылез из эспандера уже перед входом в тюрьму. Один из проклятых болтуном охранников, стоя около открытой двери, поклонился мне, когда я пришел, и тут же услужливо закрыл дверь за мной. «Значит, вот что я узнал у них», — сказал Элор. «В тюрьме, помимо этих двоих, еще 8 охранников. Из них 2 магов 12-го разряда, 1 маг 10-го разряда, 1 маг 9-го разряда. Все остальные магией не владеют. С охраной все так, как ты и предполагал, никаких архимагов и близко нет. Мы тут же отправили обоих проклятых охранников внутрь с 2 порциями болтуна, сделанными Элором, приказав использовать их на первых 2 товарищах, которых встретят из тех, что не владеют магией. После этого велели вернуться к нам. Ну а в том, что новые проклятые выйдут к нам без всякого приказа, мы и не сомневались. Это заставит их сделать само проклятие. Все 4, низко кланяясь Лору, появились буквально через 2 минуты. «Быстро отвечайте, где были 2 магов 12-го разряда, когда вы покидали подземелье?» — потребовал от них Элор. — Пусть лучше нарисуют на бумаге, — уточнил я, протягивая лист бумаги и перо с чернилами. Бумагу пристроили на ближайший стол в маленьком домике, и один из 4, который охарактеризовал себя как лучший художник среди всех, так старательно, что аж немножко высовывал язык, принялся рисовать схему подземной тюрьмы. Выяснилось, что все обладатели магии сейчас собрались в одной из комнат, расположенных непосредственно перед камерами, и активно режутся в карты на деньги. «Болтун подействует на магов 12-го разряда примерно за 30 минут», — принялся рассуждать вслух я. «Разве что понадобится использовать 2 бомбы с болтуном. В принципе, нам самим нечего туда и спускаться. Местные сделают всю работу сами». Подробно проинструктировали всех 4 тюремщиков, которые уже попали под проклятие. Выдали им 2 бомбы с болтуном и 2 обычные порции болтуна. Они с удовольствием помчались вниз выполнять полученное задание. Сначала им было велено при помощи простых порций болтуна разобраться с теми тюремщиками, которые не были магами и не принимали участие в игре, а затем заняться уже азартными картежниками. Насколько они объяснили, комната там была небольшой, поэтому я просто велел им, не заходя внутрь, закидать ее бомбами, стараясь кидать их так, чтобы они падали между стеной и магами 12-го разряда. В этом случае они за счет вакуума преодолеют защиту магов 12-го разряда, и те надышатся порошком болтуна, но при этом взрывы не должны убить тюремщиков, у которых, в отличие от магов 12-го разряда, нет собственного барьера. Ну и поскольку в бомбах я использую мощную концентрацию болтуна, они тоже вполне себе надышатся порошком. Всем там хватит его. Через пару минут снизу поднялись двое тюремщиков, которые не были магами. Их уже успели обработать болтуном. Потом земля дважды слегка вздрогнула, и мы с Лором посмотрели друг на друга. «Ага, а теперь и бомбы с болтуном использованы», — сказал Лор. «Ну что же, теперь остается только ждать. Надеюсь, бомбометатели не были криворукими. Бомбы упали там, куда мы велели их бросить, и защита обоих магов 12-го разряда пропустила проклятие. В противном случае один из них доложит о нападении, и нам придется срочно делать ноги». Ждать пришлось недолго. Через пару минут из подземелья поднялись все четверо магов. Серьезно ранен из них никто не был, что, в принципе, было ожидаемо. Бомбу я сделал специально такую, чтобы от нее не разлетались опасные осколки, использовав толстую плотную бумагу вместо твердого дерева. Так пара царапин появились при падении от взрывной волны. И все на этом. Будь мы с магами 12-го уровня подальше друг от друга, они бы, конечно, не пошли сами ножками ко мне, а открыли бы коммуникационный портал, но на таком малом расстоянии все же пришли. Один из магов 12-го разряда был управляющим этой тюрьмой. Я его тут же принялся расспрашивать. И Лор отвел немножко в сторонку, чтобы мы не мешали друг другу его заместителя, мага 10-го разряда. Мы задавали им один за другим те вопросы, которые разработали заранее. Конечно, главный вопрос, что нас интересовал, кто является владельцем этой тюрьмы. К сожалению, ни управляющий тюрьмой, ни его заместитель понятия об этом не имели. Услышав это, я впечатлился. Поразительно серьезные меры безопасности. Чем-то даже напомнили мне тот уровень секретности, который есть в секте Черного Герцога, но эта тюрьма точно ей не принадлежала. Такой смысл сектантам держать кого-то в тюрьме. Если бы им вот так присылали кого-то как пленника в тюрьму, они, скорее всего, вербовали бы его в члены секты и вовсю использовали на благо секты. Идеальная ситуация для вербовки, поскольку пленники считают, что их предали, отправив в тюрьму. Так что вряд ли бы было много из тех, кто отказался. Выбор достаточно прост. Сидеть годами в камере, без солнечного света, высасывающей из тебя каждую каплю маны, без всякой надежды выйти. Или дать клятву, что будешь верным сектантом и пользоваться всеми преимуществами нормальной жизни на поверхности. Хотя сейчас, когда сектанты, судя по тем базам, что мы уже выявили, перекочевали в различные пещеры, разница, конечно, стала уже не настолько разительной, как раньше, когда они позволяли себе опорные пункты недалеко от темного пятна в заброшенных частях прилегающих к нему королевств. В этой тюрьме, это был второй вопрос, что мы задали, в данный момент находилось 32 узника. Спросил на всякий случай про 6 казнокрадов, что мы сюда доставляли. Выяснилось, что их забрали в тот же вечер, после того, как я посетил Несмана. Следующий вопрос был про то, существует ли какой-то сигнал, который необходимо регулярно подавать о том, что все в порядке. Управляющий тюрьмой подтвердил, что да, дважды в день он должен связываться со специальным связным по коммуникационному порталу, подтверждая, что все хорошо и тюрьма функционирует как должно. Он описал мне, как выглядит этот человек, но понятия не имел ни как его зовут, ни даже вообще в каком королевстве он находится. Все, что он знал, так это то, что все переговоры с ним необходимо вести на хельском языке. Впрочем, его собеседник никогда не задавал ему лишних вопросов. Просто подтверждал, что сообщение о том, что в тюрьме все в порядке, получил. Вот и вся беседа. Предыдущий сеанс был примерно 1,5 часа назад. Значит, до следующего оставалось еще 10,5 часов. Вполне достаточно для наших с Лором планов. Следующий вопрос был о личных делах заключенных. Управляющий предупредил меня, что личные дела очень неполны. В них содержится самый минимум сведений. Всего лишь дата, когда человека доставили, и его имя. Хорошо, что это не является для нас проблемой. При всем этом тюремщикам было строжайше запрещено хоть о чем-то самим спрашивать заключенных. Но, как я и ожидал, после того, как в тюрьму попадал новый заключенный, в течение нескольких дней приходил человек в маске, который вел с ним длинные беседы. Иногда, если заключенный упирался и не хотел сотрудничать, он уходил, и потом появлялся снова только через месяц. А весь этот месяц заключенного было велено кормить впроголодь, давать ему немного хлеба и воды, главное, чтобы не умер с голоду. Ну да, после такой диеты узник явно через месяц должен был стать гораздо разговорчивее, чтобы вернуть себе нормальное питание. На памяти тюремщика был только один заключенный, к которому этот человек приходит уже аж 5 месяцев подряд. И, по его словам, в 5-й раз, совсем недавно, он ушел очень раздосадованный. То есть этот человек и тогда ничего ему не рассказал. Ну, а все остальные дольше 2 месяцев не выдерживали. Конечно, я первым делом захотел посмотреть на этого упертого человека. Хотя, естественно, от общего правила я не собирался отказываться. Все разговоры с любым из узников только под действием болтуна. Мало ли, у убийцы и негодяя будет прекрасно подвешен язык, и он попытается убедить своего спасителя, что он идеальный кандидат, чтобы принять его в клан. Под болтуном такой вариант не сработает. Собственно, под болтуном никакой вариант вранья не сработает. По моему приказу, один из тюремщиков, звеня связкой ключей, тут же помчался к отделению с узниками и отпер ведущую туда дверь. После этого я изъял у него эту связку с ключами, собрал всех тюремщиков, и мы приступили к операции прикрытия. Я выдал им 2 5-литровых бочонка с вином, в которых был щедро намешан сонный эликсир, и велел выпить оба почти до дна. Логично будет, если их таинственный работодатель, не получив очередной сеанс связи с тюрьмой в назначенное для этого время, кого-то сюда отправит. Обнаружив, что часть узников исчезла, а он не может добудиться тюремщиков, тот догадается отправить к ближайшему алхимику оставшееся в бочонках вино, а тот подтвердит, что в него был подмешан сонный эликсир. После чего основная версия будет, что кто-то продал это вино с ним тюремщикам. И именно оно виновно в том, что он не может их добудиться. Все полностью понятно. Нет ничего, что заставляло бы вообще подумать об использовании неизвестного проклятия. Ну а что не напились, он вообще не удивится. Сидеть и охранять узников очень скучно. Вот ребят не выдержали и начали угощаться спиртным. Откуда им было знать, что кто-то продаст им вино с подмешанным сонным зельем? Я сразу направился к камере того самого стойкого узника, не пожелавшего делиться своими секретами, что вызвало у меня к нему большое уважение, но возиться с поиском нужного ключа на связке не стал. К чему? Если с не очень серьезными замками, как на этой решетке, я прекрасно справлюсь секунд за 15-20 при помощи отмычек. Я уже побывал в нескольких тюрьмах за последний год. Так вот, надо сказать, что это было самое лучшее по своим условиям. В коридоре сухо и чисто, как и в камерах, и у узников стоят полноценные кровати с тюфяками. Нет и какой-либо вони за счет прекрасной вентиляции. Заинтересовавший меня узник оказался мужчиной лет 35. Само собой, после такой диеты он был очень худым. Мое появление встретил полным безразличием. Ни малейшей попытки завязать диалог, спросить хотя бы какого черта я приперся в его камеру. Возможно, он решил, что это очередной визит того человека, что пытается его разговорить. Поскольку свет я не зажигал, и заметить разницу во внешности он не мог. Я и без света все прекрасно вижу при помощи моего артефакта на ночное зрение. Оказавшись внутри камеры, я поежился от очень неприятного ощущения. Стены буквально принялись выдирать из меня запасы маны. Так что, не став тут задерживаться, я просто развеял порошок болтуна перед лицом узника и, выйдя из камеры, пригласил его следовать за мной. За эффективность проклятия в условиях такой особой камеры я не волновался. Проверено. Болтун и там превосходно срабатывает.